Глава пятая. Бунт. Вид моей матери испугал меня больше, чем я могу выразить. Он наполнил меня страхом перед чем-то непонятным. Никогда в жизни я не видел это спокойное, холодное лицо до такой степени искаженным, и это произвело на меня сильнейшее впечатление. Передо мной стояла уже не та, похожая на призрак женщина, бледная, с потупленным взором и почти безжизненным голосом. Щеки ее горели неестественным румянцем, губы дрожали, в глубоко посаженных глазах сверкали гневные искры. Она мгновенно очутилась около нас, словно перелетела по воздуху, и не ко мне обратила она свою речь, а к бедняжке Луизине. — Кто ты такая, девица? — спросила она хриплым от страшного гнева голосом. — Что ты делаешь здесь, Мондольфо? Луизина поднялась со ступени и стояла, нетвердо держась на ногах, очень бледная, глядя в землю и сжимая и разжимая руки. Губы ее шевелились, но она была слишком испугана, чтобы говорить. Тут вперед выступил Джойоза и сообщил моей матери, как зовут эту девушку и почему она здесь находится. Эти сведения, казалось, еще усилили ее гнев. — Кухонная девка! — воскликнула она. — Какой ужас! Совершенно неожиданно, словно по вдохновению, плохо понимая, что я говорю, я ответил, почерпнув мой ответ из того вороха теологической премудрости, который был напичкан. «Все мы равны перед Богом, госпожа моя матушка». Она метнула на меня негодующий взгляд, взгляд праведного гнева, ужаснее которого нет ничего на свете. «Богохульник!» — крикнула она. «Какое это имеет отношение к Богу?» Она не стала ждать ответа, справедливо полагая, что ответить мне нечего. — Что ты этой распутнице? — обратилась она к Джойозу. — Ее выгонят отсюда плетьми. Отсюда и вообще из Мондольфо. Великонюхом, чтобы они это сделали. Услышав ее распоряжение, я мгновенно вскочил на ноги, чувствуя стеснение в сердце и невозможность вздохнуть, отчего лицо мое страшно побледнело. Здесь, по-видимому, снова должно было повториться, хотя в тысячу раз более жестоким и варварским образом. То зло, которое несколько лет тому назад было причинено несчастному Джину Фальконе. И о причинах, которые вызвали эту жестокость в данном случае, я не имел даже отдаленного понятия. Фальконе я любил. Это, по существу, был единственный человек, который встал на пороге моей души и постучался, прося разрешения туда войти. Они его выгнали. А теперь эта девочка, самое прелестное из божьих созданий, которое мне приходилось видеть, чье общество было мне столь приятно и желанно, и которую, как мне казалось, я мог полюбить так же, как я любил Фальконе. Ее они тоже прогонят с такой отвратительной грубостью и жестокостью. Позже мне суждено было лучше узнать эти причины, и я получил обильную пищу для размышлений, когда понял, что нет на свете более дикого и мстительного, свирепого и неукротимого чувства, чем праведный гнев благочестивого христианина. Все сладостные учения о милосердии и терпимости отбрасываются прочь, и мы наблюдаем самый удивительный парадокс христианства. Католики предают огню еретиков, еретики убивают католиков, и все это делается из любви к Христу, причем каждый искренне гордится своими деяниями, не видя никакого богохульства в том, что именно таким образом они следуют заветам нашего Спасителя, который учил их доброте и кротости. Вот так и моя мать отдала это чудовищное приказание, не испытывая в своем фарисейском благочестии ни малейших угрызений совести. Однако на сей раз я не намерен стоять в стороне, как я это сделал в истории с Фальконе, и не допущу, чтобы свершилась ее жестокая ханжеская воля. Я с тех пор стал старше и повзрослел больше, чем сам мог предположить. Потребовалось это испытание, чтобы я это как следует понял. Помимо всего прочего, неуловимое влияние пола, хотя я этого и не осознавал, побуждало меня к тому, чтобы утвердиться в новообретенном мужестве. «Остановись», — приказал я Джойозе, произнося это приказание холодно и твердо, поскольку я вновь обрел способность свободно дышать. Уже повернувшись, чтобы отправиться исполнять чудовищное распоряжение моей матери, он замер на месте. — В чем дело? — вскричала она, интуитивно догадываясь о моем намерении. — Ты отменяешь мое приказание? — Ни в коем случае, — ответил я. — Разумеется, ты передашь конюхам приказание госпожи мессер Джойоза, как тебе было велено. Но ты добавишь от меня, что если хоть один из них тронет пальцем Луизину, я убью его вот этими руками. Все они замерли на месте, оцепенев от изумления. Джойоза вдруг затрясся всем телом. Ренольфо, виновник всей этой сцены, стоял, выпучив глаза, в то время как моя мать вся дрожа схватилась руками за грудь и смотрела на меня со страхом, не произнося, однако, ни слова. Я смотрел на них с улыбкой, возвышаясь над ними, впервые в жизни почувствовав, как я высок ростом и радуясь этому. «Итак», — обратился я к сеношалю, — «чего ты ждешь? Отправляйся, мессер, и делай то, что тебе велела моя мать». Он повернулся к ней, подобострастно изогнувшись, и развел руками в нелепом недоумении, всей своей фигурой выражая просьбу о руководстве на пути, который внезапно оказался столь тернистым. «Мадонна», — заикаясь, пробормотал он. Она с трудом сглотнула слюну, обретя, наконец, дар речи. «Ты противишься моей воле, Агастина?» «Напротив, госпожа моя матушка. Вы только что слышали, что я ее выполняю. Ваша воля будет исполнена. Ваше приказание будет передано. Я настаиваю на этом. Теперь от ваших лакеев зависит, будет оно выполнено или нет. Моя ли это вина, если они окажутся трусами?» О, наконец-то я себя нашел. И с какой безумной радостью воспользовался я этим открытием. «Но это же насмешка надо мной и над моим достоинством», — возразила моя мать. Она все еще чувствовала свою беспомощность. Ничего не могла понять и задыхалась, как человек, которого внезапно бросили в холодную воду. «Если вы этого опасаетесь, сударыня, может быть, вы предпочтете отменить свое приказание?» «Так что же, эта девица останется в Мандольфо вопреки моему желанию? Ты совсем потерял стыд, Агастино?» Нотки раздражения, появившиеся в ее голосе, дали мне понять, что она собирается с силами, чтобы вновь овладеть ситуацией. «Нет», — ответил я и посмотрел в бледное, залитое слезами лицо, стоявшее рядом со мной Луизины. «Я думаю, что ради ее собственного блага бедной девушке лучше отсюда уйти, поскольку вы этого желаете. Но никто не посмеет бить ее плетью, словно бродячую собаку. Иди же, дитя», — сказал я ей как можно ласковее. — Иди, собери свои вещи и оставь эту обитель печали. И будь спокойна, ибо если хоть один человек в Мандольфо осмелится поторопить тебя, он будет иметь дело со мной. Я на секунду положил руку ей на плечо. — Бедняжка Луизина, — сказал я, вздыхая. Но она отпрянула и задрожала при моем прикосновении. — Пожалей меня хоть немножко. Мне не разрешено иметь друзей, а тот, у кого нет друга, достоин сожаления. И тогда, от того лишь, что ее простая душа проснулась и сбросила с себя смирение, которому ее всю жизнь приучали, или она поняла, что, находясь под моей защитой, она может, не боясь, проявить перед всеми свои чувства, она схватила мою руку и, нагнувшись, поцеловала ее. «О, Маданина!» — промолвила она дрожащим голосом, и поток слез омочил мою руку. — Господь да вознаградит тебя за твою доброту ко мне. Я буду молиться за тебя, Маданина. — Молись, Луизина, — сказал я. — Я начинаю думать, что это мне не помешает. — Несомненно, не помешает, — мрачно подтвердила моя мать. При этих словах Луизина, к которой вернулись все ее страхи, повернулась и быстро пошла прочь, мимо Ренольфа, который злобно ухмыльнулся, когда она с ним поравнялась и скрылась за углом. — И что вы прикажете мне делать, Мадонна? — промямлил несчастный сенешаль, напоминая ей о том, что ничего еще не решено. Она опустила глаза в землю и сложила руки. Она снова была совершенно спокойна, снова стала самой собой, сдержанной и печальной. — Пусть ее, — сказала она, — пусть эта девица уходит. Мы должны почесть за счастье, что избавляемся от нее. А мне кажется, что счастлива она, — заметил я. Ей посчастливилось, что она возвращается в широкий мир, который лежит за стенами всего этого, в мир, где царят любовь и жизнь, который был создан Господом Богом и которому пел хвалу святой Франциск. Сомневаюсь, принимал ли Бог участие в его создании в том виде, в котором он сейчас существует. В нем слишком мало жизни. О, в это майское утро мною владел поистине мятежный дух. — Не сошел ли ты с ума, Агустин? — задохнулась моя мать. — А мне кажется, что напротив ко мне возвращается разум, — печально сказал я в ответ. Она бросила на меня один из редких взглядов, и я заметил, как она сжала губы. — Я должна с тобой поговорить, — сказала она. — Это девица. Тут она замолкла. — Следуй за мной, — приказала она. Но в этот момент я кое-что вспомнил и обернулся, чтобы посмотреть на моего друга Ринольфа. Он втихомолку двинулся вслед за Луизиной. При мысли о том, что он отправился мучить ее и терзать, издеваться над тем, что ее выгнали из Мондольфа, мой гнев вспыхнул с новой силой. — Остановись! — Эй ты, Ринольфа! — крикнул я ему. Он остановился и обернулся, нахально глядя мне в лицо. Мне и раньше никогда не оказывали почтения, на которое я мог рассчитывать по праву моего положения. Мне даже кажется, что среди лакеев и прочей прислуги в Мондольфо на меня смотрели с некоторой долей презрения, как на того, кто, достигнув зрелого возраста, сделается всего-навсего священником и никем иным. «Поди сюда», — велел я ему, и, поскольку он замешкался, повторил приказание более властным тоном. Наконец он повернулся и пошел ко мне. «Что ты задумала, Агустина?» — воскликнула моя мать, кладя свою бледную руку мне на рукав. Но все мое внимание было обращено на этого наглеца, который стоял передо мной, переминаясь с ноги на ногу, с угрюмым, вызывающим видом. Из-за его плеча мелькнуло желтое лицо его отца с широко открытыми от страха глазами. «Мне кажется, ты сейчас улыбался», — сказал я. «Ха! Речь васса!» — нагло ответствовал он, словно желая сказать, а как тут можно было не улыбаться? «Изволь объяснить, чему ты улыбался?» — потребовал я. «Ха! Речь васса!» — снова сказал он и пожал плечами, словно подчеркивая оскорбительность своего тона. «Изволь отвечать!» — взревел я. И при виде моего гнева он имел дерзость ответить мне враждебным взглядом, и мое терпение окончательно истощилось. «Агустино!» — послышался предостерегающий возглас моей матери, и это на какое-то мгновение остановило меня, усмирив мою ярость. Тем не менее я продолжил. «Ты улыбнулся тому, что твоя гнусная затея удалась. Ты улыбался, видя, что бедную девушку прогнали отсюда благодаря твоим проискам. Ты улыбался, видя, что твои сломанные ловушки отомщены. И ты, конечно, пошел следом за ней, чтобы сообщить ей об этом и снова смеяться, так или нет? Ха! Речь васса!» — в третий раз повторил он. Прежде чем кто-нибудь успел меня остановить, я схватил его за горло и за пояс и с силой тряхнул. «Ты будешь мне отвечать, безмозглый чурбан!» — вскричал я. «Или мне придется научить тебя уму-разуму, вбить тебе в башку должное уважение ко мне!» «Агустино, Агустино!» — стенала моя мать. «На помощь, мессер Джойозо! Разве ты не видишь, что он сошел с ума?» Мне кажется, что в мои намерения не входило причинить этому негодяю серьезные увечья. Но в тот момент он совершил роковую ошибку, попытавшись защититься. Он ударил меня по руке, которой я держал его за горло, и это привело меня в неукротимое бешенство. «Грязный пес!» — прошипел я сквозь стиснутые зубы. «Ты осмелился поднять на меня руку? На меня? Своего господина? Или ты думаешь, что я из той же грязи, что и ты? Так вот тебе! Это научит послушанию!» И я швырнул его так, что он кубарем покатился вниз по ступеням лестницы. Их было 12, все они были из камня, и хотя их края местами сгладились от времени, однако все они еще были достаточно острыми. Этот дуралей не подозревал во мне такой силы, да я и сам до этого времени не знал о ней. Иначе он не стал бы столь нахально пожимать плечами, давать такие дурацкие ответы и, наконец, не стал бы оказывать сопротивление. Он пронзительно завизжал, когда я его толкнул. Закричала моя мать, завопил Джойоза. Потом все смолкло. Охваченные ужасом, они молча наблюдали, как он катился с лестницы, ударяясь о ступени. Меня не особенно занимало, убил я его или нет. Однако ему повезло. Он отделался одним единственным переломом, который на какое-то время помешает ему делать людям гадости и научит уважению ко мне на всю оставшуюся жизнь. Его отец помчался вниз по лестнице на помощь своему драгоценному сыночку, который лежал и стонал, неестественно подогнув ногу под таким углом, который ясно указывал на характер понесенного им наказания. Моя мать провела меня в комнаты, осыпая по дороге упреками. Кого-то из слуг она послала на помощь Джойоза, других отправила на поиски фра Джервазио, меня же потянула за собой в свою личную столовую. Я шел очень послушный, даже с некоторым страхом. Теперь, когда возбуждение мое несколько утихло. Там, в этой безрадостной комнате, которую не могли оживить даже яркие пятна солнечного света, падавшие из расположенных под самым потолком окон на беленую стену, я стоял довольно мрачно, пока она сначала бронила меня, а потом горько плакала, сидя на своем обычном месте во главе стола. Наконец появился Джервазио, сильно встревоженный, поскольку до него уже дошли слухи о происшедшем. Его острый взгляд остановился на мне, потом он посмотрел на мою мать, потом снова на меня. — И что случилось? — спросил он. — Что случилось? — стенала моя мать. — Агустино помешался! — он нахмурился. — Помешался? — переспросил он. — Да, помешался, в него вселился бес. Он избил Ринольфа, сломал ему ногу. — Ах, вот оно что! — сказал Джервазио и обратился ко мне со всей строгостью сурового наставника. — Что ты на это скажешь, Агустино? — Скажу, что очень сожалею, — отвечал я, вновь охваченный мятежным духом. Я надеялся свернуть ему его мерзкую шею. — Ты слышишь, что он говорит? — вскричала моя мать. — Наступил конец света, Джервазио. Я же говорила, что в мальчика вселился бес. — Что было причиной вашей ссоры? — спросил монах еще более суровым голосом. — Ссоры? — повторил я, надменно вскинув голову и повысив голос. — С такими, как Ринольфо, я не ссорюсь. Я их наказываю, когда они ведут себя дерзко и вызывают мое неудовольствие. В данном случае было и то, и другое. Он остановился передо мной прямой и строгий, чуть ли не с угрожающим видом. Я почувствовал страх. Ведь я любил Джервазио и совсем не хотел с ним ссориться. И все-таки я решил довести дело до конца. Спасла положение моя мать. — Увы, — причитала она, — в его жилах течет дурная кровь и владеет отвратительная гордость, которая погубила его отца. — Нет, не таким способом нужно было искать сочувствие у фра Джервазио. Ее слова произвели как раз обратное действие. Он сразу же перешел на мою сторону, почувствовав внезапную вражду к той, что оскорбила память моего отца, память, которую бедняга все еще чтил тайком от всех. Строгость оставила его. Он посмотрел на нее и вздохнул. Затем, склонив голову и сцепив руки за спиной, он слегка отодвинулся от меня. — Не будем судить опрометчиво, — сказал он. — Возможно, Агустино был спровоцирован. — Выслушаем. — О, чего только ты не услышишь! — со слезами посолила она, всячески желая показать ему, что он не прав. — Ты узнаешь кое-что и похуже. — Мерзости! Из-за которых все и началось. И она изложила ему историю, преподнесенную ей Ринольфо и его папашей, о том, как я набросился на этого парня, потому что тот увидел, как я обнимаю Луизину. Лицо монаха, по мере того, как он слушал, потемнело и приобрело суровое выражение. Но прежде чем она закончила свой рассказ, я прервал ее, не в силах более сдерживать свое негодование. «Все это ложь! Этот гнусный червь все выдумал!» — вскричал я. И я все больше сожалею, что не свернул ему шею, как собирался. — Он солгал? — спросила она, широко раскрыв глаза от удивления. Не по поводу самого факта, а от того, что я поразила моя, как ей казалось, лживость. — Разве это так уж невероятно? — спросил фра Джервазио. — Расскажи ты, как было дело Агустино. Я все рассказал. Как эта девочка из христианского милосердия выпустила на свободу бедных пташек, которые попались в предательские ловушки Ринольфа, И как разозлившись, он пытался ее поколотить, а она бросилась ко мне искать защиты и покровительства. Как после этого я выгнал его из сада и сказал, чтобы он никогда больше не смел там появляться. Теперь ты знаешь, — заключил я, — что я с ним сделал и знаешь почему. Если ты мне скажешь, что я поступил неправильно, предупреждаю, я тебе не поверю. Действительно, — начал он, незаметно послав мне дружескую улыбку. Однако моя мать перебила его. «Он лжет, Жервазё», — сказала она тоном, в котором гнев сочетался со скорбью. «Он бесстыдно лжет. О, в какую бездну греха он вергнут! И с каждой минуты погружается все глубже! Разве я не говорила, что в него вселился дьявол? Придется искать способ, чтобы его изгнать». «Нам придется искать способ изгнать вашу глупость, госпожа моя матушка», — отвечал я с горячностью, уязвленный до глубины души тем, что... Меня называют лжецом, и что поверили не мне, а этому олуху Ринольфа. Она поднялась, исполненная сурового негодования. — Агастина, я твоя мать! — напомнила она мне. — Возблагодарим же за это Господа Бога. Это, по крайней мере, значит, что не вам меня обвинять, — выпалил я, окончательно перестав владеть собой. Мой ответ заставил ее снова рухнуть в кресло. Она бросила умоляющий взгляд на фра Джервазио, на лице которого сохранялось хмурое и мрачное выражение. Может быть, на него напустили порчу? — спросила она моего наставника совершенно серьезно. — Как ты думаешь, может быть, какие-нибудь злые чары? Он остановил ее, махнув рукой и раздраженно хмыкнув. — Мы напрасно спорим, — сказал он. — Агустина не лжет, я за это ручаюсь. — Но фра Джервазио говорит тебе, что я их видела. Видела своими собственными глазами. Они сидели рядом на ступеньках террасы, и он обнимал ее за плечи. А теперь он бессовестно лжет мне в лицо, что этого не было. «Разве я сказал об этом хоть слово?» — воззвал я к монаху. «Это было уже после того, как Ринольф ушел из сада. В моем рассказе я до этого места еще не дошел». «Совершенно верно. Я сидел подле нее. Девочка была расстроена. Я ее утешал. Что в этом дурного?» «Дурного?» — строго спросил он. «Ты обнимал ее за плечи. А ведь ты собираешься стать священником». «Но почему же?» «Нельзя этого делать, позволь тебя спросить», — требовал я ответа. «Это что, новый грех, который ты вдруг обнаружил? Дать утешение страждущему, не в этом ли назначение нашей Святой Матери Церкви? Любить ближнего заповедал нам сам милосердный Господь. Я повинен и в том, и в другом. Неужели из-за этого я достоин осуждения?» Он испытующе смотрел на меня, пытаясь отыскать в выражении моего лица, теперь-то мне это понятно, признаки иронии или насмешки. Не обнаружив ни того, ни другого, он обернулся к моей матери. Вид у него был торжественный. «Мадонна», — спокойно сказал он, — «мне кажется, что если Агастина и не святой, то он подошел к святости ближе, чем вы или я. Мы не смели и надеяться на такое к ней приближение». Она посмотрела на него сначала с удивлением, а потом с печалью и медленно покачала головой. К несчастью для него, существует и другой арбитр святости, который виден глубже, чем ты, Джервазио. Он склонил голову, но возразил. — Лучше не пытаться заглядывать в самую глубину, Мадонна. Иначе, боюсь, можно увидеть такое, чего нет на самом деле. — Ах, ты будешь защищать его даже вопреки здравому смыслу! — жалобно проговорила она. — Разве ты не видишь, он полон злобы, его обуревает жажда убить, заклеймить тебя печатью Каина. Он сам в этом признается. То, что он проявляет неповиновение моей родительской воле, ты видел сам, а это тоже грех. Ибо в одной из заповедей сказано «Чти отца своего и мать свою». «Ого!» — стенала она. «Моя воля для него ничего не значит. Он отказывается мне подчиняться, он отбрасывает поводья, с помощью которых я пыталась направить его по верному пути». «Жаль, что вы не последовали моему совету год тому назад, Мадонна. Но даже сейчас еще не поздно это сделать». Пошлите его учиться в Павию или в Сапьенцу. Пусть изучает богословские науки. «Отпустите его в мир?» — в ужасе вскричала она. «О, нет-нет, я так старательно его оберегала!» «Но вы не можете вечно держать его в заперти», — возразил он. «Когда-нибудь он должен покинуть дом и соприкоснуться с миром». «В этом нет нужды», — нерешительно проговорила она. «Если его признание окажется достаточно твердым, монастырь...» Она не договорила и посмотрела на меня. «Выйди, Агустина», — велела она мне. «Нам с фра Джервазио нужно поговорить». Я неохотно вышел, поскольку ничто в целом мире не могло интересовать меня больше, чем предмет их разговора, ведь от этого зависела моя судьба. Однако я, тем не менее, подчинился, и ее последними словами, когда я покинул комнату, было напутствие. То время, которое у меня осталось до урока с фра Джервазио, потребить на молитву, моля Господа о прощении за совершенные мною грехи, прося его наставить меня на путь истинный.